Глава 81. Рана никак не затягивалась. Мучаясь зудом, Мэй постоянно расчесывала ногу до крови. Она пробовала делать примочки с хлебным мякишем, чтобы вытянуть инфекцию, а затем смазывала рану гусиным жиром для заживления, однако нога лишь покраснела, распухла и перестала сгибаться. Мэй старалась не обращать на это внимания, но стоило Селвину увидеть, как она хромает, и он без лишних разговоров повез ее к хирургу. Врачу рана не понравилась с первого взгляда. «Давно она у вас такая распухшая и горячая?» — осведомился он. «Недели две или три», — ответила Мэй. «Зуд, наверное, нестерпимый?» Доктор аккуратно ощупал рану, пылающую жаром. «Да, чешется немного», — призналась Мэй. «Не надо было расчесывать, да?» «Верно, вы, должно быть, святая, если терпели так долго. Я кладу вас в больницу, причем немедленно. Надо остановить распространение инфекции». «Из-за какой-то царапины в больницу», — простонала Мэй. «Позвольте судить об этом мне, миссис Смит. Инфекция поднимается вверх. Вам следовало обратиться ко мне гораздо раньше. Я выпишу направление. Чем скорее вы ляжете в клинику на Сентфорд-стрит, тем скорее мы начнем лечение». Вся эта суета привела Мэй в замешательство. «Да, ее слегка лихорадит. Но неужели стоит укладываться на больничную койку? Селесты нет, дома много дел, Селвину и Элле придется самим позаботиться о себе. Рана доставляет неудобства и не хочет заживать, вынуждена признать Мэй. Лучше ее не трогать. Наверное, там еще осталась грязь и песок. Теперь она похожа на огромного лилового паука, раскинувшего мохнатые ноги во все стороны и ползущего вверх, и все из-за неудачного падения с велосипеда. Доктор прав. Нужно было обратиться к нему до того, как началось заражение. Ну ничего, врачи ее вылечат. Она немножко полежит в больнице и скоро вернется к повседневной жизни».